И, наверное, я иногда говорю на празднике жатвы, если бы, значит, Бог мне не создал день-ночь, то поумирали бы на полях. А так приходит ночь и ничего не сделать. Надо сворачиваться, идти отдыхать, спать. Спим, правда, так, что как не проживать. С одной стороны, лучше, чем быть лодырем, но с другой стороны, вот день Господь говорил, что есть времена разные. И если в первом случае говорил, не оставляйте до утра, и набирайте столько, сколько вы съесть можете. То уже в данном случае говорит, а теперь набирайте вдвое. Потому что, значит, праздник, суббота, уже собирать вы не сможете. Чтобы вы голодные не были, набирайте и оставляйте, и смердеть не будет. И так оно и было. Но получилось так, как у нас часто бывает. И так плохо, и так нехорошо. Сказал, не ходите, не собирайте, набирайте. Вот. Все равно пошли собирать в субботу. Господь, ну что с вами делать? Да? Говорил, не набирайте, не оставляйте. Оставили. Сказал, оставьте, не выходите, собрались вышли. И так скажи плохо, и так скажи плохо. И так плохо, и так нехорошо. И в результате чего так получается? Непослушание. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я хотел бы прочитать еще одно место Священного Писания, где Господь говорил о том, что есть различные времена. И на сегодняшний день, не зная, что будет завтра, а Господь напоминал, что будут трудные времена, я очень хотел бы, чтобы мы запасались пищей. Я читаю один из таких текстов Писания, Евангелие от Луки. Это была 22 глава, 35-37 стихи. И сказал им, это Иисус Христос говорил, и сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям прощен, ибо то, что мне приходит к концу. Раньше было другое время, Господь говорил им, когда вы идете где-то проповедовать, помните, что он говорил, на дороге никого не приветствуйте, не берите ничего с собою, а в какой-то вас приглашают, заходите туда и ешьте, что вам предложат. Ну, правда, не перебирайте, из дома в дом не перебегайте, не ищите, где лучше, а где хуже. То есть дорожите гостеприимством, может, бедный позвал, не ищите богатого, который лучше кто-то кормил. Здесь Господь сразу ставил свои пределы и свои рамки. Но говорит, не надо никаких мешков, потому что я с вами. А теперь, говорит, наступает другое время, меня уже с вами не будет. И если вы скажете, что вы Христовы, над нас будут пальцем показывать, потому что я буду к злодеям причтен. Значит, было время, когда уважали некоторые, кто за Христом ходил. Сказали, мы Христовы ученики. Вот Христовы ученики, а где Христос? А где его найти? А потом приходило другое время, и Господь, вот вы не рассказывайте то, что видите. Над вами смеяться будут, потому что мне надлежит быть распят, будете рассказывать чудеса какие-то, а меня скажут, ох, вот ваши чудеса ваши, что вы там нам сказки рассказывали. Не говорите об этом, покуда я из мертвых не воскресну. Конечно, ученики тоже не очень-то слушали. Они тоже шли и рассказывали, наверное, трудно было не рассказывать. Но вот здесь уже Господь говорит, чтобы не были беспечные. Говорит, запасайтесь. Уже вам придется иметь и мешок, и сумму, а это не очень-то удобно. Легче идти без ничего налегке. Без мешка не идти. Говорит, ну не будет Господь кормить, его уже не будет. Надо брать продукты с собой. А взять продукты на спину и нести, это же не очень-то удобно. Хорошо, когда везет кто-то, вы хорошо понимаете мою мысль. Но, говорит, но теперь уже такого удобства не будет. Запасайтесь. Для того, чтобы вам не умереть, для того, чтобы иметь достаток, то берите мешок, придется потрудиться, нести на спине все это, но вы зато будете обеспечены. Теперь вот другое время наступает, потому что, говорит, и к злодеям меня причтут. Я очень хотел бы, вспоминая вот события, которые связаны с 10 девами, вы помните, что вышли 10, а вошли сколько? Они вот не вняли вот этому предупреждению, что запасайтесь теперь. Они не вняли. Почему? Как это было? Почему они не вняли? Библия не отмечает, где у них провал такой был. Я так вот смотрю, не раз повторял. Вроде все одинаково было у них. Вместе шли, потом вместе задремали. Вместе же было, правда? Вместе уснули. А вместе проснулись на голос глашатая, вместе поправили светильники, вместе пошли навстречу. И тут в самом конце разница. В одних горят светильники, хватает масла, а у других светильники стали гаснуть. Они тогда к ним, дайте нам вашего масла. Они говорят, не можем. Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, идите и покупайте. Но они уже время свое проморгали, грубо говоря, вот так. Они просрочили свое время, все, уже поздно было. Они пошли масло покупать. А жених пришел, дверь заболит, приходит, Господи, отвори нам, говорит, все. Все уже, опоздали вы. И понятно, если я, допустим, сегодня, если уже взять масло Дух Святой, сила Господь, сегодня Бог меня крестил Духом Святым. То если брат меня будет очень сильно просить, то я же не могу поделиться, это не в моей власти. Я же слушаю, все могу, Библию себе могу отдать, кусок хлеба отдать, а душа тот, который во мне, я же не могу его тебе передать. Я не делю его. Это только от Господа зависит. Поэтому есть некоторые вещи, которые мы не можем передать при всем желании нашем. Я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день, когда мы читаем именно об этой манне, чтобы приняли во внимание вот эти пункты послушания. Запасаться. Запасаться, запасаться, запасаться. Несмотря на то, что это наложит дополнительную тяжесть. Как я уже сказал, мешок нести надо на себе. Может быть, надо вот на коленях постоять больше. Может быть, где-то, но не пропускать собрания, как часто пропускаешь на сегодняшний день. Вы понимаете, что есть одна такая истина, которую я хочу сказать. Если, допустим, сегодня, вот я что-то говорю, и кто-то не пришел по халатности своей, мог бы, но не пришел, она больше не повторится и будет ущерб. Если не мог, Бог найдет другой канал где-то, позже, наверное. Или во сне придет, сам скажет. Но если сегодня имел возможность, и было всякое возможность, и не был по собственной халатности, это будет ущерб для будущей жизни. Вот почему Павел говорил, не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай. И он больше там строго говорит. Я тоже это мы часто подчеркиваю, может быть, вы в кассетах где-то слышали. А дальше, вы помните, что дальше следует? Кто помнит? Ну ладно, я не буду вас заставлять вспоминать. Я помню, почему, потому что я готовился к этому. Может, и я не помнил бы, если бы мне вот так задали, как я вам хотел объяснить. Но там дальше написано. И мы, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, еще даже включается непосещение собраний. Буквально следом же. Бог предупреждает, что не оставляйте ваших собраний, как у некоторых есть обычай. А дальше еще, ибо если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Там верующий довольно солидный спереди идет. Ну что, даже включено вот то, что я сегодня напоминаю. Я сам это обнаружил в последнее время, как вот Бог взгляд направил сюда, думаю, глянь-ка. Не посещение собрания, как оно оценивается. Почему? Потому что Бог призывает, чтобы накормить. Бог призывает, чтобы открыть что-то, сказать. И кому-то даже самому простому. Он буквально иногда выйдет. Я собираюсь всем говорить. А он выйдет эти пару стишков, прочитая конкретные, без пояснения. Но то же самое. Не только что она воскучивается, когда кто-то приезжает. Или кто-то из служителей. Он на каждый день через кого-то что-то готовит. Я сегодня побыл в собрании в Дубовке. Там одни старушки человек 15 было. Но вы знаете, что я столько не получаю в своем собрании большом, чем там вот просто в этом пении свидетельствует. Я говорю, не просто, допустим, ну, лицемерую или что-то рисую. В самом деле так. Я не получаю в своей церкви, где 1300 членов, то, что иногда получаю, где 10-15, где я приезжаю вроде бы. Вроде бы я приезжаю. Но оно мне дается здесь. Не там, где много. Я не знаю, почему там, где много, для меня трудно-то. Не знаю почему. Почему, так сказать, не доходит. Может, до кого-то доходит. Для меня больше доходит вот такое вот простое. Когда он, кажется, простенькое, что спели, засвидетельствовали, оно ложится на сердце. Оно как-то вдохновение дает. Потом я очень хотел бы, чтобы мы это запомнили. И не удивлялись, что такое будет. И вот тут дальше одно интересное есть место. Я уже, наверное, заговорился, нет? Еще без 5:5. У кого нет, продай одежду и купи меч. Апостолы не поняли, иначе говорили, Господи, а зачем? У нас тут два меча. А он говорит, сказал, довольно. То, что он имел, ну, довольно, сколько вам не говорим, вы все равно. Там про закваску вы мне что-то выдумывали, а теперь я про меч одно, вы мне про другое говорите. Что имел в виду здесь Господь, когда говорил, купи меч? Он говорил, наступает другое время. Когда вы просто разочаруетесь, если не поймете правильно, каким оружием надо воспользоваться в этой ситуации, чтобы одержать победу над грехом. Я, может, даже у вас это говорю, напоминал, мы часто вспоминаем Петра, который отрекся, который Господь говорил ему, что ты, Петр, упадешь. Помнишь, он говорил ему, значит, ты некогда обратившись, что же тебя обратил? Даже ты упадешь. И там была причина, потому что он самонадеянный был. Слово веры, оно основывается на Слове Божьем. А ему Христос говорил, значит, вы меня оставите? А он говорил, нет, еще в честном, я не оставлю. Это не было веры, это была самонадеянность, самоуверенность. Ее надо было выбить. Ее надо было выбить. А выбить как? Ну, на погляди, что будет, кто прав, я или ты. И Бог допустил это. Но, если уже говорит, купи меч, вот как раз то Петр не купил этого меча. Меч – это оружие для сражения. И мы сегодня понимаем, мы не с людьми сражаемся, мы с грехом сражаемся. И мечом вот в данной ситуации было терпение. Потому что, чтобы одержать победу над грехом, в данной ситуации Христос должен был отдаться в руки грешников, быть распятому и умереть. Это была победа. Если бы его Петр защитил, или Христос ангелов вызвал, он сказал, я могу молить отца, мне 12 легион ангелов тут же поставить. Вот. Но тогда победа над дьяволом не одержана была бы. Тогда бы мы не могли бы спастись. И вот в этой ситуации мечом было терпение. А Петр пользовался своим мечом. Он не был трус, как оно рисуется сегодня. Он не убежал, когда Христа пришли брать. Он схватил меч, и он начал рубиться. Но Христос ему сказал, Петр, вложи меч твой в ножны его, ибо всякий, взявший меч, мечом и погибнет. И что было Петру делать тогда, когда он не понял, в чем дело? У него опустились руки? Он же выполнял то, что говорил. Но меча он не купил. Он не знал, как, чем пользоваться надо. И ученики, знаете, разбежали. А там надо было терпение. Терпение ваше, что? Спасайте души ваши. Вот оружие. А его не оказалось. Поэтому я хотел бы, чтобы когда у нас возник какие-то ситуации трудные, жизненные, непонятные, чтобы мы знали, Господь, а каким мечом мне пользоваться здесь? А каким мечом мне пользоваться? У меня тоже бывали, слушайте, я сказал, ну, но и дам я ему значок положено. А Бог говорит сразу, значит, если возможно с вашей стороны, будьте умнее совсем. Все, понял, это не то. Это не то. Это не тот меч. Я помню, когда-то уже твердо так намерился, и пришло мне на память одно стихотворение на белорусском языке, которое мы в школе учили. Вы, наверное, помните, кто учился? А юдяне же тем часом чуть не взял у нас Тамбов. Али вы им по мордасам пустили без зубов. Ну, думаю, ну я тоже вам могу. Не-не-не-не, это не оружие. Это не то, чем ты можешь пользоваться. Ну и что ж, надо терпеть тогда. Надо уже совсем по-другому рассуждать. А вот купи меч. Вот, возьми мешок, шуму, набери продуктов, которых надо, и купи меч. Вот, допустим, у нас два меча, говорит, хватит. Сколько я вас не учу, все равно за свое. То меч этот, то это, то другое, то третье. Поэтому мы сегодня будем молиться, будем за все благодарить Господа, и пусть Господь поможет нам сегодня быть полезным. Не только то, что, допустим, дядя у них, всему надо быть послушными. Но вот на эти вот вопросы обратите особое внимание сегодня. Пищу надо съедать, не оставлять до завтра. Там, где запасаться, надо запасаться. Там, где купи меч, не пользуйся своим, а быть послушным и пользуйся тем, что Бог тебе предложил. Я думаю, что я больше не буду говорить на эту тему, добавлять что-то, хотя можно было где-то распространиться. Но я хотел бы, чтобы самое ядро сегодня легло на сердце наше. Чтобы вы прекрасно понимали, что духовная борьба – это духовная борьба, война – это духовная война. И вот пусть Господь поможет нам сегодня быть на том должном уровне, питаться этой пищей и быть послушными Господу. Ибо Он сделался виновником спасения вечного, только для послушных Ему. Для послушных, для непослушных нет. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть милость Господня будет с нами. Моє старше, батьком мені Господь, санавієта, касався, лікарство, Господь, Твоє благословення, Господь, Господь, все то, що Ти сьогодні дав нам, Аликата он, вера, стать его ненужным, но принес во внимание сегодня, Господь, и напитавшись этой пищей, и чем дальнейшую жизненный путь, Господь. Ты неоднократно напоминал о том, Господи, в будущем времени, которое будет червоным, чтобы, Господи, нам сегодня запасаться этой пищей. И вот Ты неоднократно говорил, что наступит такое время, когда двое не смогут собраться вместе. Вообще будет контролируемо, Господь, и христиан будет под запретом, Отец, но сегодня нам никто не мешает, и дай нам, Господь, насыщаться этой книжкой, дай нам, Господь, ее набирать в запас, запас тот, который Ты сочтешь нужным дать нам, потому что, Господи, без меры мы не наберем, мы, Господи, все ограниченные, и каждый из нас имеет свои способности, но помоги нам, Господи, в нашу меру, сколько нам надо запросить этой пищи, и эти мир, особенно это терпение, на котором Ты сказал, что терпением вашим спасайте души ваши, Господь. И Ты очень часто говорил о терпении, Господь, напоминал об этом, Господи, сильном оружии, которое в некоторых случаях, оно, Господь, бывает незаменимым и одним единственным для победы над грехом, Господь. И так благослови нас, как Твою церковь, дай Твою милость и благословение, открой Твои еще дополнительные источники, и пусть Твоя любовь и Твоя милость будут действующими в народе Твоем, Господь. Ты сегодня предлагаешь нам молиться, взывать о наших близких и родных, которые еще не имеют спасения, Господь. Нам так хочется идти склоненными на колени, нам так хочется идти послушными Тебе, но этого мы часто не видим. Это часто бывает не под силу нам, чтобы, Господи, сделать что-то, Отец. Но мы умоляем Тебя, у Тебя есть доступ к каждому сердцу. Ты имеешь право совершать все, что Ты хочешь, потому, Господь, если это дело касается наших мужей, или жен, или детей, или внуков, то Ты делаешь с ними все, что Ты посчитаешь нужным. Но только спаси их от греха и смерти. Спаси их, Господь, от вечной погибели, чтобы мы, Господи, имели рады. Имей, Господи, одно сердце, один путь, одно направление и одну цель вместе с нашими детьми, с нашими близкими и родными, с нашими друзьями, которые также дороги сердцу нашему. Ты знаешь наших соседей, которые хотели бы видеть спасенными, наследниками святой вечности, людьми, направляющимися в святое небо. Господь, благослови. Благослови, Господь, также эту щеление Диакловичу, дорогой Спаситель. Дай Твою святую видощу, что многим людям, которые живут здесь, Господь, я не знаю, как ты можешь их потрясти. Я не знаю, как ты можешь их обратить внимание на себя, на вечность, на то, что, Господи, наша жизнь кратковременная и бренная. Но ты это тоже, Господи, сделай, чтобы, Господи, этот дом был наполнен, чтобы его не хватило, чтобы что многие, Господи, люди могли получить спасение из Твоей руки, Господь. Ты видишь также брата Костю, который, Господи, сегодня находится в трудностях, в проблемах, который никак не берется мужество, чтобы разорвать эти щиты тьмы и быть валютным, но и своим народом. Господь, я знаю, что его никто не унижал бы, вообще были бы довольны видеть его здесь. Но ты знаешь, что ему мешает, гордость это или страх, или что-то другое, Господь, ты хочешь знаешь. Но мы сегодня просим тебя, чтобы ты его благословил, чтобы ты не оставил его без помощи твоей, Господь, он сам никогда не поднимется. Это уже, Господи, но Отец, потому дай свою милость, потому что ты умер за его душу. Ты, Господи, хочешь стать его оправданием, в чем он сегодня сомневается или боится. Ты один знаешь, Господь. Благослови также и сегодня братьев, которых ты поставил, Господи, на тело Твое. Дай, Господи, мудрость управлять твоим народом, делать это вместе или поодиночке, Господь. И я хотел бы, чтобы здесь была взаимопомощь, была взаимная поддержка, Господь. Дай Твою благодать и милость каждому из них. Дай Твою силу и возведи Твои сосуды в этой церкви, через которых бы звучало Твое слово. Но сохрани от всякого заблуждения, от всяких ложных пророчеств, Господь, которые могут нанести очень много вреда, Боже, потому что мы хотим видеть чистое и святое. Мы хотим видеть действие Твоей святой благодати. Мы хотим видеть то пробуждение, которое молимся и мечтаем. И ты то, Господи, сделай. Дай Твою благодать и помощь каждой душе. И пусть Твоя святая любовь будет действующей в жизни каждого из нас. А за сегодняшнее служение, на Твою чудесную благодать за слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.